жизнь заебала повторяться, но я режу наши бои. Я копаюсь в их кишках, я танцую аллилуйя. И я бью тебе в ебало, падай, сука. Пустые магазины сразу ищут пули. Я кружусь, меня ломает редко хули. Я расплаваюсь на дне, но завтра ползает по мне. Раз, два, три, четыре, эмоций нет. И раз, два, три, четыре, ломай блеты. Я за